Сэр Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании и верховный главнокомандующий, неторопливо шел вдоль строя последнего войска империи, иногда останавливаясь и заглядывая своим бойцам в глаза. Именно своим, потому что он лично решил вести их в бой, наплевав на все приказы королевы. Разумеется, этот бой будет для него и для всей империи последним, и ни единого шанса в нем победить у Британии нет. Черчилль заглядывал в глаза и видел в них только страх, мясо. Они все здесь из страха перед русскими. Учуяв волка, глупые бараны сбились в кучу. Это последнее войско империи ему собрали именно русские. Именно русские старательно раздували патриотический ажиотаж, созданием у канадцев совершенно искаженной картины происходящего. На самом деле в тылу русской армии не было никакой партизанской войны, а из Австралии, Новой Зеландии и Южноафриканского союза не спешили на помощь десятки дивизий. На самом деле, и в Австралии, и в Новой Зеландии, и в Южноафриканском союзе теперь если и собирали вооруженные отряды, то только для отпора, размножившимся в невероятных количествах, бандам мародеров. Там все плевать хотели и на Канаду, и на Великобританию, и даже на королеву. Но русские распространяют лживые новости с целью собрать в кучу все вот это отребье, когда-то служившие Гитлеру. Что это игра русских, сэр Уинстон нисколько не сомневался, мало ли что эти новости были не из правды, а из американских газет. Те продажные шлюхи, за русский рубль, и про родную маму что угодно напишут. Русский рубль, сейчас самое надежное средство сберечь капитал даже в бывших США, не говоря уже про британскую часть Канады. В Штатах банки начали открывать счета для клиентов в рублях. Проценты предлагают мизерные, зато курс рубля постоянно растет ко всем их местечковым долларам. Впрочем, по отношению к доллару канадскому, рубль растет еще быстрее, а на черном рынке, это сейчас самый популярный товар. Все хотят купить советский рубль, а цены на прочие товары устанавливаются из сегодняшнего курса рубля. С недавних пор, курс стал меняться дважды в день, и бороться с этим бесполезно. Бороться уже в принципе бесполезно, но капитуляцию пусть подписывает кто-нибудь другой. Сэр Уинстон Черчилль, герцог Мальборо, решил принять смерть на поле боя, возглавляя последнюю атаку империи. Последнюю, ибо здесь собраны последние силы. Мясо, которому предстоит сдохнуть на подходах к линии русской обороны под Оттавой. Ближе 50 метров мы не подойдем. Несомненно, что после победы, русские устроят трибунал вроде Нюрнбергского, и никакого другого приговора, кроме как повесить за шею. Черчилль для себя не ждал. Может, его смерть хоть немного поможет остальным, у них появится шанс абсолютно все валить на него. Хотя, какой там шанс, иллюзия. Смерть Гитлера никому не помогла. А кто теперь Гитлер, по сравнению с ним? Мелкий негодяй, по сравнению с настоящим злодеем. Черчилль остановился и взглянул в глаза совсем молодому пареньку и увидел в них фанатичный восторг. Как твое имя, рядовой? Кристофер Джонсон, сэр. Черчилль повернулся к своему секретарю, исполняющему теперь обязанности адъютанта. Этого в отряд 101, Стюарт. Здесь охрана королевы. Есть, сэр. 4 августа 1953 года. Ямайка. Военный аэродром неподалеку от Кингстона. Эрнст Хемингуэй закончил укладывать парашют и посмотрел на инструктора. Неплохо, гринго. Сделаешь ночной прыжок, и я доложу Че о твоей готовности. Сегодня был его третий прыжок за неделю. А кроме них, Хемингуэй успел освоить автомат Калашникова, ручной пулемет Дегтярева, сделать марш-бросок с полной выкладкой через джунгли, съесть сырую змею и, при этом, не выпить за всю неделю ни капли алкоголя. Но за эти мучения он получил от Че обещание, что впредь будет находиться рядом с ним, и тот наконец-то согласился дать ему первое интервью. Разумеется, этот материал вышел на первой полосе «Правды», а после его перепечатали, или сослались абсолютно все мировые издания. Еще бы, интервью с командантом Коминтерна, который, возникнув из ниоткуда всего 2 недели назад, успел уже освободить от империалистов Кубу и Ямайку, отметил в своем еженедельном обзоре сам. Сам Сталин. Сам Сталин сказал, что Хемингуэй отлично раскрыл публике Эрнеста Че Гевару, именно таким его товарищ Сталин и знает. А ведь сам Че, про знакомство со Сталиным, в первом интервью ничего не сказал. Ну, ничего, готовность свою не отстать от команданте и получить второе интервью он скоро подтвердит. Осталось сделать ночной прыжок. Хемингуэй еще не знал, что старик и море выдвинут на соискание Нобелевской премии по литературе, а товарищ Сталин уже начал писать рецензию на его «По ком бьет набат», ту самую рецензию, с которой завяжется их диалог, впоследствии изданный миллионными тиражами и переведенный на все языки мира, а его самого сделает общепризнанным журналистом номер один 20 века, дать интервью которому будет считаться принятием в высшую лигу даже для глав государств. Он просто помнил, что главная книга, которая еще не написана, но которая уже изменила его судьбу, осталось сделать ночной прыжок и можно будет наконец промочить горло. По кому звонит колокол? Сегодня прыгнем, Камилла, сегодня вряд ли, к ночи обещают грозу, но на всякий случай, будь готов, всегда готов. Спасибо тебе, Камилла, душевно мне с тобой, а Нача все время злился. Дурак ты, гринго, Нача из тех, кто еще в России готовил Че, Фиделя и Рауля, и то, что он тебя опекал, для тебя большая честь, а для меня наоборот, большая честь опекать тебя, но я не такой крутой, как Нача. Поэтому мне придется хорошо научить тебя выживать самостоятельно. Это Нача мог тебя обомлевшим куском мяса откуда угодно вытащить, а мне нужно, чтобы ты хотя бы хоть чуть-чуть, но сам шевелил конечностями. А тебя тоже Нача учил, Камилла, и он тоже. Но тебе его наука точно не пригодится, тебе взрывать ничего не придется. Научись не отставать и не теряться, большего от тебя не требуется. А чему тебя еще учили, Камилла? Что самое трудное? Мне самое трудное было научиться не спать. Что значит не спать? Совсем не спать, трое суток. А в конце третьих суток написать подробный рапорт, буквально пошаговый за 72 часа. Я только с пятого раза написал, да и то, по-моему, что-то напутал, пожалел меня Седой. А зачем этому учиться? Чтобы уметь, гринго. Седой говорит, что лишних умений в жизни не бывает. В жизни все когда-то пригодятся. Я, когда первый раз этот тест проходил, в строю уснул, прямо на ходу, отделение стой, а я вместо этого в стену лбом. Тогда-то меня Сонбулой прозвали, лунатик. 8 августа 1953 года, Франция, Лион, штаб командующего Европейским фронтом. Командующий Европейским фронтом, генерал армии, дважды герой Советского Союза, Василий Иванович Чуйков с наслаждением читал свежий выпуск «Правды» о запуске первого искусственного спутника Земли, советского спутника, во время войны, которая, хоть и складывалась пока гораздо успешней, чем прошлая, Великая война, но тем не менее, война еще шла, а спутник уже полетел. Василий Иванович узнал об этом еще вчера, из ленты донесений Черчилль и Капут, но подробности все равно читал с удовольствием. Редакция «Правды» теперь рассылала свои материалы по телетайпу во множество типографий, в том числе и в типографию бывшей КСОВК, а ныне Европейского фронта. С недавних пор «Правда» перестала быть газетой, а стала просто «Правдой». Газетами в народе теперь называли всю остальную прессу. И новости теперь делились на две категории – из «Правды» и из газет. Впрочем, в газетах редко появлялись новости, которые не успела осветить «Правда», а если и появлялись, то местечковые и малозначительные. Европейский фронт, которым командовал Чуйков, растянулся на почти 2000 километров, от Кали до Марселя во Франции и от Генуи до Триеста в Италии. В Великую войну такой протяженный фронт тремя армиями не удалось бы удержать и недели, а в эту не только держали, но и постоянно наступали. Причем, наступали почти без боев, просто занимая оставленные противником населенные пункты. С наступлением его не торопили, Рокоссовский так прямо и сказал, главное, по возможности, избегать потерь, и своих, и будущих военнопленных. Нам некуда торопиться, а им некуда деваться. Деваться империалистам и правда было некуда. Во всех, до сих пор не капитулировавших, странах Антанты царила настоящая анархия и гражданская война всех со всеми. В Париже не утихали уличные бои, и кто там кого и за что сейчас убивает, не было ясности даже для всезнающего МГБ. В Испании таинственно пропал без вести Каудильо Франсиско Франко, а Каталония снова объявила о своей независимости, со дня на день такого же ожидали от басков. В Италии сторонниками товарища Эрколи контролировался Рим, а присягнувшими Аляске, бывшими военнослужащими САСШ, Неаполь и Мессина. Словом, ситуация сложилась такая, что капитуляции ждать было не от кого, но и особого сопротивления тоже. Ну как могут банды, даже большие, сопротивляться армии? Осталось только занять территории и навести на них порядок. Пальмира Тольятти. Разрешите, товарищ генерал армии, адъютант держал в руках бланк формы ЧК, срочно, для вас. Генерал армии Чуйков Василий Иванович наделяется полномочиями вести, от имени советского правительства, переговоры с правительством Швейцарской конфедерации. Рокоссовский, Косыгин, Громыко. Консультанты вылетели. Прибытие Леона ориентировочно 16:00 московского времени. Судоплатов. Василий Иванович, нам от них вообще ничего не нужно, а им от нас буквально все. Но не морить же их голодом. Придумай что-нибудь. Тебе там на месте видней. Рокоссовский. Делегация Швейцарской конфедерации прибыла в Лион еще позавчера, но вчера всем было просто не до них. Великая страна решала великие задачи. Чуйков еще раз пробежался глазами по передовице правды, а потом снова по бланку Черчилль и Капут. Что бы мне для вас такого придумать, кровопийцы-эксплуататоры? Назначим на 17:00 и приготовь помещение поприличней. И чайку мне покрепче завари, Сережа. По возможности не отвлекай, мне надо подумать. 8 августа 1953 года. Космодром Байконур. Салон вагонно-агитационного поезда «Красный коммунар». Третье заседание Чрезвычайного комитета обороны. Третье заседание ЧКО получилось торжественно праздничным, точнее продолжением начавшегося вчера всенародного праздника, дня начала космической эры человечества. Вчера на командном пункте космодрома, называемого Центр управления полетами, сразу после успешного пуска, отметили это событие в полном составе президиума ЦК. Сегодня же опять удалось собраться в кругу совсем своих. Вчера этот круг совсем своих расширился за счет Василия Сталина, которого, по просьбам Рокоссовского и Судоплатова, допустили к ознакомлению с материалами медиума в полном объеме. Обосновывается все это очень легко. Костя, был у нас общий враг, вот и собирались мы в различные союзы, для совместной борьбы. Теперь враг разбит, врагов больше нет, значит нет нужды и в союзах. Тебе почему-то кажется, что республики сочтут это наказанием. Уверяю тебя, все будет с точностью да наоборот. Если правильно это дело подать, то они это воспримут как награду. Разумеется, нужно будет провести референдумы, но это технические детали. Ладно, сделаем так, мы с Андреем Януарьевичем еще подумаем, а потом я вправду напишу статью на эту тему. Постараюсь инициировать инициативу снизу, раз уж вы такие робкие и застенчивые. Мы и они видим ситуацию по-разному. Вы, как коммунисты, считаете, и не безосновательно, сдачей позиций, отступлением, а они, дурачки, посчитают это обретением свободы от метрополии, пусть даже и советской метрополии. Вам еще там памятники за это поставят. Только сразу вас предупреждаю, на предложенное Василевским дробление я не согласен. В маленьких национальных республиках мы очень быстро утратим политическое влияние. Наоборот, нам нужен Большой Кавказ и Большая Средняя Азия. А прибалтийские республики не нужны совсем, ни в каком виде. Весь север у нас будет Российская Советская Социалистическая Республика. От Владивостока до Калининграда не должно остаться никаких национальных автономий. Никаких национальностей, кроме русской, остаться не должно. Запрещать не надо. Самоназываются они пусть хоть атлантами и гиперборейцами, просто лишить все это государственного финансирования. Через 2 поколения никто уже и не вспомнит. Рокоссовский благодарно кивнул теперь уже тестю. Спасибо, Иосиф Виссарионович. Очень обяжете. Если инициатива будет исходить от вас, то она и правда воспримется по-другому. Сами вчера видели, на меня и Мая, и Ким уже дуются из-за Японии. Наплюй, Костя, махнул рукой товарищ Сталин. Мая, коммунист только на словах, на деле же он самый натуральный националист и империалист. Попутчик он временный, и тебя его упреки за душу брать не должны. Торгаш он обиделся, что обделили, долю дали слишком малую. Все остальное пустая болтовня, хотя, стоит признать, что болтать он наловчился не хуже Троцкого. Хотя и японцы, те еще мерзавцы. Может и стоило туда корейцев запустить лет на 10, но раз уж решение принято, теперь нужно стоять на своем. Направьте Мая на Филиппины или Индонезию. Или у вас на них другие планы? Насчет них пока вообще никаких планов пока нет, Иосиф Виссарионович. Разобраться бы с тем, что уже нахапали. Ну вот и отдайте что-нибудь этому болвану. Он там весь Китай угробит. Раз уж умудрился на Тайване половину своей армии потерять. Так, Андрей, Филиппины в самый раз. Туда же и западноамериканские штаты обязательно влезут. Будет им всем лет на 10 забава, а мы за это время уже Луну и Марс себе заберем. А что у нас Павел Анатольевич сегодня такой задумчивый? Есть у меня сложный вопрос, Андрей Януарьевич, который на президиуме ЦК не поставишь, а решить его надо. Аналитики утверждают, что США обязательно снова воссоединятся, как только военные уступят гражданским власть. Кроме Аляски и, возможно, Техаса. У нас есть единственная возможность этому воспрепятствовать, спровоцировав обострение конфликта между Севером и Югом. Не исключаю, что конфликта с применением ядерного оружия. У нас есть такая возможность, удивился Сталин. Ни МакАртур, ни Маккормик не похожи на таких моральных уродов, которые смогут отдать приказ бомбить соотечественников, пусть и бывших. Возможность готовим, Иосиф Виссарионович. МакАртур с Маккормиком приказов отдавать и не будут. Для такой игры достаточно подобрать пару психов-полковников, перспективных кандидатов навалом. И в чем же тогда проблема? Мне бы хотелось, чтобы это было коллегиальное решение, Иосиф Виссарионович. Мы с Константином Константиновичем за, а ты, Андрей, и я за. Вася, что, что? Тебя сюда ворон считать пригласили? Ты вообще слушал, о чем мы говорим? Ты за полковников-психов или за восстановление США? Я за, то есть за психов, конечно. Ну вот и славно, подрос сынок, мне и голосовать не надо. Предложение принято, работай, Павел Анатольевич. 8 августа 1953 года. Франция, Лион. Штаб Европейского фронта. Господа, я генерал советской армии, Чуйков, уполномочен советским правительством провести с вами переговоры. Господин генерал, господа, я Филипп Петтер, президент Швейцарской конфедерации, а все эти господа остальные члены Федерального совета. Разрешите, для начала, поздравить вас с вчерашним выдающимся успехом вашей великой страны. Это фантастика, господа. Благодарю вас за поздравления, господин президент. Я обязательно сообщу о них советскому правительству. Прошу вас перейти к делу, которое не смог решить глава нашей дипломатической миссии в Берне. Не только господин Молочков не смог нам помочь, мы связывались и с господином министром Громыко, но он сказал, что ничего сделать не сможет, пока не закончится война. Но мы не можем ждать, пока она закончится. Швейцария слишком зависима от импорта, в том числе и продовольствия. Нам нужны транспортные коридоры для возможности вести внешнюю торговлю. Молочков Федор Федорович, 1951-1955 г.г., чрезвычайный и полномочный посланник СССР в Швейцарии. Какие еще коридоры, господа? У меня 2000 километров фронта, 3 армии, чертова куча пленных и беженцев, а я при этом должен думать о процветании вашей внешней торговли. Меня, в этом случае, немедленно обвинят в государственной измене, и правильно сделают. У нас тоже много беженцев, господин генерал. Все продовольствие давно распределяется по карточкам, а нормы постоянно снижаются. Страна на грани голода. Поэтому торговля для нас сейчас не вопрос прибыли, но выживания. Господин Громыко сказал, что Советский Союз готов поставить нам гуманитарную помощь, но график поставки все равно зависит только от вас. И с кем же вы хотите торговать? С Советским Союзом, господин генерал. Ваше Министерство торговли выразило желание поставить нам все необходимые, но транспортная логистика зависит только от вас. Хорошо, господа, я берусь решить все ваши транспортные проблемы, когда получу контроль над управлением швейцарскими железными дорогами. Возможно, что в этом случае мне удастся обеспечить вам сквозной коридор из Германии и Австрии, в Италию и Францию. Организационные, технические и финансовые вопросы готовы обсудить вот эти товарищи, а я вынужден вас покинуть. У меня кроме вас еще и война, если помните. До встречи, господа. 12 августа 1953 года. Окрестности Оттавы. Штаб 16-й гвардейской Эдмонтонской дивизии. Как же тебя угораздило-то, Гаврилов? Кого теперь вместо него судить будем? Тебя. Комдив 16-й гвардейской, герой Советского Союза, полковник Гаврилов огорченно развел руками. Так кто ж его знал-то, товарищ генерал-полковник? Они ж как в кино, дуриком поперли, помните, как в фильме Чапаев. А этот впереди, форма полевая, ни орденов, ни аксельбантов, как же его отличить то было? У него, кстати, за кольцо граната привязана была, сдаваться он не собирался. Генерал-полковник Алешев понимающе кивнул и снял фуражку, снял свою и Гаврилов. Минуту помолчали. Нарушил молчание генерал-губернатор Канады. Враг был лютый, но все же не как крыса в подвале и сдох. Воином был, а это точно он, как опознали то, у него ж головы почти нет, только нижняя челюсть осталась. Из дышака, видать, по каске зацепило, но адъютант его выжил. Он же секретарь, пулемет калибра 12,7 мм, полдюйма. И где он? Ранен, сейчас без сознания. Серьезно ранен, мясо порвало, но крови много потерял. Допросить успели, Черчилль опознал уверенно. Связь со штабом армии организуй. Семенова на связь. Есть организовать связь с генералом-майором Семеновым, товарищ генерал-полковник. Чайку, Николай Николаевич, чайку давай. И по 50 не чокаясь. Старик ведь совсем был, а смотри-ка, лично в атаку пошел. Помянуть не успели, связь установилась раньше. Паша, в трансляцию на Канаду срочно внеси изменения. Черчилль погиб, значит свою вину он переложил на их королеву. Все те военные преступники, которые каким-либо образом погибнут, избежав справедливого суда, лишь усугубят участь своей королевы. Она будет отвечать за всех. Общий смысл такой, как понял. Понял отлично, Николай Николаевич. Как он погиб, как воин, Паша. Но об этом лучше не сообщать, чтоб не провоцировать. Они нам для суда живые нужны. 16 августа 1953 года. Москва, охотный ряд. Гостиница «Москва», банкетный зал ресторана. Президент Международной футбольной федерации, мсье Жюль Риме, стоял у окна и наблюдал картину строящегося Дворца Советов. Всего неделю назад он думал, что его детищу приходит конец. Готовящаяся принять чемпионат мира по футболу 54 года Швейцария, вдруг оказалась отрезанной от всего мира, внезапно начавшейся Третьей мировой войной. Какой уж тут чемпионат мира, когда кругом война, в стране организаторы по карточкам распределяются все продовольствия, а бензин и вовсе исчез из товаров, доступных для населения. На прошлом заседании исполкома ФИФА, мсье Риме даже хотел поставить вопрос о распуске организации, но какая-то высшая сила его от этого опрометчивого шага удержала. А потом начались чудеса. Неделю назад дипломатическое представительство СССР в Швейцарии было преобразовано в посольство, на следующий день в Берне открылось отделение Государственного банка СССР, а еще через день в Швейцарию прилетела большая советская делегация, во главе с министром иностранных дел, в составе которой были посланцы к нему лично. Ну, не лично, конечно, а как к президенту ФИФА. И не кто-нибудь, а министр, недавно образованного в СССР, Министерство по делам молодежи и спорта, мсье Шелепин, и председатель, также недавно созданной Федерации футбола Советского Союза, мсье Сталин. Разумеется, Сталин младший, но все равно, уровень визитеров очень впечатлял и вселял определенные надежды. Мсье Жюль Риме, хоть и был по рождению французом, своей национальностью давно признал футбол. Он верил в футбол, как иные верят в богов, и к его удивлению, русские эту его веру вполне понимали и поддерживали. А еще они хотели, чтобы чемпионат мира по футболу обязательно состоялся, и даже привезли конкретное предложение, срочно собрать исполком ФИФА, для обсуждения возможности замены участников отборочного цикла, в связи с трагическими событиями, произошедшими по вине Великобритании и ее союзников. Исполком предлагалось собрать в Москве, и там же провести новую жеребьевку. Отказать мсье Риме не смог. Во-первых, его попросили об этом все члены Швейцарского федерального совета, во-вторых, открывшееся в Берне представительство Газбанка СССР открыло для ФИФА кредитную линию в рублях, полностью закрывающую финансовый дефицит предстоящего мероприятия, а в-третьих, ему и самому отказывать русским не хотелось. К организации выездного заседания исполкома ФИФА русские подошли очень ответственно, организовав прибытие в Москву не только членов исполкома ФИФА, но и представителей всех новообразованных футбольных федераций, которым предстояло заменить в турнире выбывших из-за войны участников. На состоявшемся вчера заседании в члены ФИФА были приняты сразу 11 новых стран: Албания, Республика Аляска, Народная Арабская Республика, Иран, Королевство Саудовская Аравия, Техас, Куба, Ямайка, Корея, Китай и Вьетнам. А сегодня предстояло провести жеребьевку отборочного цикла. Сегодня вечером, в этом самом зале, в присутствии высшего руководства страны, а возможно и самого Сталина-старшего, Жюль Риме еще раз оглядел место проведения предстоящей церемонии. Телевизионщики расставляли свои камеры, аж целых 6 штук, в оркестровой яме музыканты настраивали свои инструменты, декораторы развешивали флаги стран-участниц предстоящей жеребьевки и о чем-то постоянно переругивались по-русски с телевизионщиками. Русские готовятся устроить настоящий праздник футбола, а ведь от них никто не ждал даже простого участия. Ага, а вот похоже пришли за ним. Исполнительный секретарь Федерации футбола СССР Валентин Иванович Гранаткин был старым знакомым мсье Риме и, до известной степени, соратником и единомышленником. 3 года он даже был одним из заместителей президента ФИФА, а после всего случившегося, Гранаткин стал и наиболее вероятным его преемником на посту главы мирового футбола. «С добрым утром, мсье Жуль. Здравствуйте, дорогой Валентин. Скажите, а зачем здесь столько телевизионных камер? Этого я не знаю, мсье. Знаю только, что и матчи предстоящего чемпионата будут снимать на множество камер с разных точек. Телевизионщики обещают сделать из футбола настоящее шоу, интереснее любого кино. Цветное шоу, мсье Жуль. Потрясающе. Успехи вашей страны поражают воображение. Вы ко мне по делу? Разумеется, я не стал бы отвлекать вас в такой день по пустякам. Я привез вам предложение от товарища Рокоссовского встретиться. Если будет на это ваше желание, то он ждет вас у себя». Гранаткин глянул на часы. «Через 45 минут. Машина внизу. Я полон желания, Валентин. Поехали». 18 августа 1953 года. Пенсильвания, Уэйнсберг. Позиции 1-го специального артиллерийского дивизиона 280 мм орудий М-65. Армия США. Полковник Уильям Логан отвлекся от стереотрубы и добре хлебнул из фляжки, недавно вошедшего в моду, коктейля «Южный фронт». На несколько секунд замер неподвижно, потом потряс головой, будто стряхивая воду с волос, и снова припал к окулярам. Он не спал уже 3 сутки, и только «Южный фронт» пока удерживал его на ногах, добавляя сил физических, но при этом с каждой принятой каплей выжигая что-то внутри. Кокаин, спирт и кока-кола. После Эдмонтонской конференции государств Северной Америки, вместо ожидаемых полковником Логаном усиления позиций США и персонально МакАртура, произошло совершенно обратное. Мало того, что недельная конференция закончилась подписанием совершенно пустого меморандума о намерениях, так еще и жесткое публичное предостережение русского генерала Олешева от вмешательства в британо-канадские дела, дословно прозвучавшие как «на этом этапе войны, новые союзники нам уже не нужны», немедленно попавшие во все газеты, опустило авторитет МакАртура до уровня туземного диктатора с Бананового острова. Сразу после этого Кентукки переметнулся к южанам, Иллинойс к западникам, а в Огайо и Индиане начались массовые беспорядки, хорошо организованные и, очевидно, заранее спланированные. 3 дня назад в Маунтсвилл прибыла бригада южан, усиленная 2 батальонами танков М-47 Паттон-2, которым до его, некогда расположенной в глубоком тылу позиции, всего полчаса ходу, а прикрывает его от них теперь только полиция города Уэйнсберг, у которой на вооружении только наручники и пистолеты. Полковник Логан буквально бил в набат, но на его тревожные сигналы никто не отзывался. На прикрытие позиции его сверхновых орудий никого так и не прислали. Ходили слухи, что в тылу мятеж, начавшийся с гарнизона, охраняющего Форт Нокс, и возглавляемый теперь его комендантом, полковником Брюсом О'Коннелли. Слухи, слухи и никакой достоверной информации, непосредственное начальство приказало не паниковать и ждать приказа. И Логан ждал, ждал до сегодняшнего дня. Снайперы по его позиции начали работать еще позавчера, но противодействовать им, командиру дивизиона новейших и совершеннейших 11-дюймовых орудий, было просто нечем, у него теперь не было даже взвода охраны, снайперы начали работу именно с караульных. Все, что мог сделать в такой ситуации полковник Логан, он сделал. Переодел офицеров в солдатскую полевую форму и приказал соблюдать меры самой тщательной маскировки, но, несмотря на это, каждые 2 часа пуля невидимого палача забирала у него одного из бойцов. Вчера погиб командир 2-й батареи Лесли Адамс, весельчак Лесли, с которым они познакомились еще во Вторую мировую, а сдружились уже в Корейском плену. Никогда не унывающий Лесли Адамс, который даже без дозы Южного фронта, никогда не терял веры в будущее, и хоть как-то подпитывал ей самого Логана. Прошлой ночью полковник Уильям Логан сначала 3-жды сыграл в русскую рулетку, а потом приказал зарядить орудия изделиями W9. Все 16, 8 нацелены по Маунтсвиллю, а еще 8 по Маргантауну, где у южан дислоцирована целая механизированная дивизия. Логан снова отлип от стереотрубы и приложился к фляжке. Сегодня ночью он вдруг понял, что эта жизнь дана ему в наказание, и ждал возможности искупить хоть что-то. Ждал сигнала свыше, и этот сигнал пришел. Ожила рация. 280 мм ядерные снаряды, мощностью 15 КТН. «Сэр, первый лейтенант Нейбаум тяжелый, в голову на вылет», — докладывал чиф-сержант Хиллу. Полковник Логан еще раз приложился к фляжке, опять на несколько секунд неподвижно замер, потом отжал тангенту и скомандовал: Первая и третья батарея, огонь. Переждав грохот, Уильям Логан суетливо приложился к фляжке еще разок, словно набираясь из нее сил забрать жизнь еще у одного города. Вторая и четвертая, огонь. 21 августа 1953 года. Калифорния, округ Лос-Анджелес, пляж Санта-Моника. Майкл О'Лири сидел на террасе ресторана в отеле Casa del Mar и наслаждался вечерним бризом. Сидел он в одиночестве, ресторан был пуст, как, впрочем, и весь отель, целиком зарезервированный Pennsylvania Invest Finance Holdingом для проведения трехдневного банковского симпозиума с участием председателя Газбанка СССР, мистера Василия Попова. Заявившихся участников было более 500, и заезжать в отель они должны были начать завтра с утра, но сколько их теперь приедет, не знал. Наверное, даже всезнающий мистер Родригес. Слишком уж бурные события творились сейчас на Востоке. Майкл О'Лири отлично сознавал, что события на Востоке спровоцированы той силой, частью которой теперь являлся и он сам. И он уже не винтик в этой машине, а целый агрегат, вроде динамо, который заряжает аккумулятор. «Наше дело, делать наше дело», — вспомнились слова комми-компаньона. Словом, совесть Майкла О'Лири нисколько не терзала. Он заряжал аккумулятор, а почему янки взбесились и начали друг друга бомбить, этого лучше не знать ни ему, ни аккумулятору, ни даже мотору, который приводит машину в движение. Взбесились и взбесились, знать судьба у них такая, аминь. События последних двух месяцев не могли не наводить Майкла О'Лири на мысли о собственной причастности к начавшейся на Востоке бойне. Находясь на посту министра торговли кабинета МакАртура, Майклу не составило труда обеспечить скупленные за бесценок промышленные активы Pennsylvania Invest Finance Holding выгодными долгосрочными контрактами, что вызвало бурный рост цены на акции. И тут же он получил команду от компаньона немедленно все продавать, а все полученные деньги и остающиеся под управлением холдинга компании переводить в Калифорнию, Техас и Республику Аляска. Несмотря на спешку, вырученный от продажи капитал превысил вложенный более чем на порядок, составив 1013% доходности за полтора месяца. А неделю назад О'Лири получил от компаньона приказ немедленно подать в отставку по состоянию здоровья и отправляться в Калифорнию для поправки здоровья, а заодно оформление покупки Дугласа Эйркрафта и организации симпозиума Газбанка СССР. С компаньоном Майкл О'Лири ни разу не виделся с момента отлета из Вашингтона. Тот сказал, что сам его найдет в 20:00 накануне симпозиума. О'Лири глянул на часы. 20:01. Очень не хотелось думать плохого. Может, спешат? Не думал, что вы выберете этот отель, сеньор О'Лири. Мне казалось, что у вас более консервативный вкус. Негромкий голос мистера Родригеса за спиной вызвал на лице ирландца блаженную улыбку. Нет, О'Лири, конечно, прекрасно понимал, что теперь его в любом случае не оставит без опеки, но к своему нынешнему компаньону он привязался совершенно искренне. «Санта-Моника, наша маленькая Ирландия, мистер Родригес, почему бы мне и не дать своим немного подзаработать? Тем более, что и Дуглас тут буквально по соседству. Кстати, поздравляю, как все прошло, как вы и велели, сразу заплатил столько, сколько он просил. Дали бы мне месяц, я бы процентов 20 скинул. За этот месяц мы бы больше потеряли, сеньор». Ходят слухи, что Дуглас Эйркрафту скоро закажут более сотни Д-7. Ходят слухи, что может даже во время предстоящего симпозиума. Словом, о деньгах не печальтесь, их считают люди, намного в этом более компетентные, чем мы с вами. А я и не печалюсь, мистер Родригес, это ваши деньги. До встречи с вами, у меня всех сбережений было 6000 старыми. Если бы я вас не встретил, то скорее всего потерял бы их. Лишь в случае прямого ангельского покровительства, мне удалось бы приумножить их до десятки, а я уже только на нужды Ира пожертвовал больше 2 миллионов. Я не знаю, сколько там моя доля, но уже готов признать себя вашим вечным должником. Ваша доля сейчас около 18 миллионов, сеньор О'Лири. Калифорнийскими, советскими. Майкл О'Лири невольно присвистнул. Даже в калифорнийских долларах эта сумма была просто огромной, а в советских она увеличивалась почти в 4 раза. Скажите, мистер Родригес, а куда бы вы потратили такие деньги? Ведь вы коммунист, а ваш Сталин сказал, что все личные вещи коммуниста должны помещаться в один чемодан. К чему этот вопрос, сеньор О'Лири? У меня таких денег нет, а личных вещей и на чемодан не наберется. Слишком часто приходится все бросать, знаете ли. Понимаю, я бы тоже хотел стать таким коммунистом, как вы, но даже в самый большой чемодан едва ли поместится 5 миллионов вашими, а тут целых 18. Вы всегда были хорошим советчиком, не откажите и на этот раз. 27 августа 1953 года. Париж, Елисейский дворец, Центральная комендатура КСОВ. Благодарю вас, господин министр, за оказанную честь. В голосе Шарля де Голля прозвучал нескрываемый сарказм, но как бы мне не было неловко за эту бестактную дерзость, вынужден от оказанной вами чести отказаться. Давайте на чистоту, господа, мы все здесь люди военные, а значит здравомыслящие, чего бы там ни утверждали эти гражданские фрики. С какой радости мне принимать этот позор на себя? Я обычный гражданин, давно уже не призывного возраста, и мне пора задуматься над тем, кем я войду в историю. Павел Анатольевич Судоплатов хотел было тяжело вздохнуть, но сдержался. Петух, натуральный петух, шейка хлипкая, ножки тонкие, а все равно дерзит любому встречному при первой возможности. Министр государственной безопасности СССР сегодня был несколько не в форме. Вчера отмечали с размахом, благо, поводов хватало. Вчера утром, сразу по прилету, прямо в этом дворце, в историческом зале Мюрата, он приколол звезды героев и ордена Ленина и Тингону и Меркадеру, которыми их, а также самого Судоплатова, наградили за блестяще проведенную операцию по ликвидации врага народа Троцкого. А потом это дело обмыли. Хорошо так обмыли. А потом к ним присоединился командующий 8-й гвардейской армией и главный военный комендант Франции, генерал-полковник Горячев, со своими штабными, которых тоже не обошли повышениями и наградами. Короче, начали в полдень, а закончили за полночь. Ладно, петух, раз ты сразу язык серьезных хищников не понимаешь, придется показать тебе клыки. А этого не поймешь, значит твоя историческая роль закончится в кастрюле с супом. Судоплатов воздержался от тяжелого вздоха, посмотрел на де Голля максимально равнодушным взглядом и задал вопрос генерал-полковнику Горячеву. Сергей Георгиевич, что вы предпримете, если Франция так не подпишет капитуляцию? Так ведь все пошагово расписано, товарищ маршал государственной безопасности. Мне их капитуляция нужна, как в бане лыжи, без нее будет гораздо удобнее. Все подробно рассказать? Судоплатов стал вторым, после Бери, маршалом ГБ. Нет, это будет слишком жестоко, по отношению к нашему ХММ-гостю. Расскажите ему только конечную задачу плана F-53-БИС, под мою ответственность. Пусть наш гость понимает, какой выбор своего места в истории он сегодня делает. По плану F-53-БИС Франция будет разделена на три независимых государства. Подробности излагать? Нет, подробности тут не нужны. Главное, что саму суть наш гость понял. Ему сегодня предстоит сделать выбор между личным позором и сохранением единой страны, которой он некогда служил. По-моему, господин генерал считает, что писать историю, в которую он войдет, можно доверить кому попало. Я пытаюсь ему объяснить, что это не так. Рассудите наш высоконаучный спор, Сергей Георгиевич. Слушая монотонное бормотание переводчика, транслирующего ему диалог русских, де Голль, на которого совершенно перестали обращать внимание, сначала налился краской, как спелый помидор, но в процессе начал бледнеть. Они смотрят на Францию как на корову, которую то ли стоит еще пасти и доить, то ли сразу разделать на мясо. Мы для них сейчас не страна с великой культурой и историей, а просто глупая корова, которая еще пытается бодаться. Пытается, но только потому, что хищники сыты, им сейчас не хочется есть, и они не прочь поиграть. Совершенно бледный, Шарль де Голль поднялся из кресла, надел фуражку и отдал честь, как это принято в советской армии. Я все понял, господа, благодарю вас, что потратили столько времени на объяснение мне очевидных вещей. В ответ, Судоплатов с Горячевым, не сговариваясь, встали, надели свои фуражки и вскинули правые руки к вискам в ответном приветствии. Они приветствовали правильный выбор нового правителя Франции. Все-таки, вариант F-53-Альфа для Советского Союза был более предпочтителен. А не обмыть ли нам это дело, товарищи генералы? Организуй что-нибудь, Сергей Георгиевич, только не этой шипучей гадости, у меня от нее до сих пор изжога. 31 августа 1953 года. Италия, Рим, Палац Цекиджи, Центральная комендатура КСВИ. Умберто Никола Таммазо Джованни и Мария Савойский, бывший регент королевства Италия и бывший король Умберто II, отстраненные от власти и изгнанные из страны, после референдума 46-го года оказался в этом зале, разумеется, совсем не случайно. Поприсутствовать при подписании капитуляции Италии его попросили русские. Именно попросили, но это, хоть и вежливая по форме просьба, была из разряда тех, в которых отказать было невозможно. Все началось чуть менее 3 недель назад, когда к его скромному жилищу в Женеве подъехал огромный американский автомобиль. Бензин перестали распределять даже по карточкам, поэтому явление такой громадины выглядело настоящим чудом. Она ведь, наверное, топливо жрет как средний танк. Убедившись, что приехали именно к нему, бывший король Италии сам пошел открывать дверь. Прислугу давно пришлось рассчитать, жила семья монарха-изгнанника очень скромно. «Здравствуйте, мсье. Вы граф Ди Сарри, или мы ошиблись адресом? Под этим именем Умберто II жил в изгнании. Вы не ошиблись, господа. С кем имею честь? Я военный атташе диппредставительства Советского Союза в Берне, полковник Нефедов, а мсье Савченко, генерал-лейтенант и заместитель министра государственной безопасности СССР. Вы позволите нам войти, ваше сиятельство? Прошу вас, господа». Господа не замедлили, инициативу сразу взял старший. «Полагаю, ваше величество в достаточной мере владеет немецким языком, чтобы нам не тратить времени на переводы, не нужно величаний, господин министр». Здесь и сейчас это звучит издевательски. «Я, разумеется, владею немецким в достаточной мере. Нефедов, свободен. Ну что ж, если без величаний, то и я не министр, а один из заместителей. Зовите меня генералом. А вы, как мне помнится, маршал, не так ли? Учитывая мои достижения на воинском поприще, маршал будет звучать еще более издевательски. Зовите меня просто Умберто Савойский, господин генерал. Как вам будет угодно, господин Савойский. Если позволите, начну с вопроса. Ведь несмотря на то, что полководцем вы оказались бездарным, в свое время получили хорошее военное образование. У вас есть сомнения в нашей победе? В полной и окончательной победе Советского Союза? Ни малейших сомнений, господин генерал. И победа эта будет именно полная и окончательная. Очень хорошо. Тогда у меня к вам есть пока неофициальное предложение советского правительства. Мы рассматриваем вашу кандидатуру на пост главы гражданской администрации Южной Италии. Вы хотите вернуть мне корону? Серьезно? Это не глупый розыгрыш. Вы же понимаете, что короны мы вашей не забирали и поэтому вернуть ее не сможем. И администрация вам предлагается сугубо гражданская. Армия в Европе останется только одна, наша. А если народ Южной Италии примет решение считать вас именно королем, препятствовать мы этому не собираемся. Но, разумеется, рассчитываем на искреннее и всестороннее сотрудничество с вашей стороны. На сотрудничество бывший король Италии Умберто II, он же будущий король Южной Италии Умберто I, пошел не просто искренне, но и с огромным облегчением. Ну еще бы, буквально вчера, самой насущной его заботой была добыча пропитания для семьи, которое он выменивал на семейные драгоценности на блошином рынке Женевы, а уже завтра предлагалось возглавить отряд монархистов-ополченцев, которые вместе с русскими войдут в Рим, символизируя восстановление в стране законного порядка. Именно символизируя, такие союзники, как их с товарищем Эркали ополченские колонны, в чисто военном плане для русских являлись скорее помехой и обузой, что они вместе с командиром коммунистов не раз обсуждали. Тот оказался на удивление приятным и образованным человеком, и к настоящему моменту у двух будущих правителей Италии сложились почти дружеские отношения. Пальмиро Тольятти даже предложил ему вступить в компартию Италии, но до этого Умберто Савойский пока не дозрел. И вот момент истины. Свергнутый король принимает капитуляцию свергнувших его республиканцев. Не один он, и не он тут главный, но тем не менее, русские поймали и доставили сюда всех членов правительства, включая главу кабинета, Альчиде де Гаспери и все высшие армейское и флотское руководство. Все они, по очереди, ставили свои подписи под актом полной и безоговорочной капитуляции и выходили из зала в сопровождении конвоя. Наконец, на противоположной стороне стола остался сидеть только один человек. Председатель папской комиссии по делам государства Града Ватикана, великий магистр ордена Святого Гроба Господнего Иерусалимского, кардинал Никола Канали, командующий 3-й ударной армией и главный военный комендант Италии, генерал-полковник и теперь уже дважды герой Советского Союза, Андрей Матвеевич Андреев посмотрел на него с нескрываемым удивлением. Ватикан решил не подписывать капитуляцию, господин кардинал. Ватикан не участвовал в этой войне, господин генерал, войсковыми действиями вы и правда не отметились, но лишь потому, что войско ваше слишком ничтожно. Фактически же вы в составе Республики Италия принимали в этой войне участие. У меня есть поставленная советским правительством задача принудить Ватикан к капитуляции. Эту задачу я выполню в любом случае. Даже если мне ее подпишет последний оставшийся в живых капрал вашей швейцарской гвардии. У меня нет задачи принять капитуляцию именно от нынешней администрации. Позвольте мне вставить пару слов, Андрей Матвеевич. С момента назначения Судоплатова министром государственной безопасности СССР, в отношениях армии и МГБ произошло очень заметное потепление отношений. Что бы там ни говорили о подписках, секретности и прочей бюрократической канители, слухи в армии распространялись всегда очень быстро, а обсуждались всегда очень бурно. Искренних дружеских отношений Судоплатова с Рокоссовским и Василевским в армии не могли не заметить и не оценить. Заметили и оценили. Оценили все трезвомыслящие, оценили по достоинству. Эту войну выиграл МГБ, армии только и оставалось, что занимать вслед за ушедшими куда-то вперед бойцами невидимого фронта, уже побежденные территории. Генерал-полковник Андрей Матвеевич Андреев принадлежал к категории трезвомыслящих. К генералу-лейтенанту и заместителю министра МГБ Савченко он относился с глубоким и искренним уважением. «Прошу вас, Сергей Романович, благодарю. Заметьте, господин кардинал, что никого из вас пока прямо не обвиняют в военных преступлениях или прямому им пособничеству. А если мы с вами договоримся по-хорошему, то и не будем обвинять. Но вы же сами понимаете, что вместе с капитуляцией Италии утратили силу и ваши латеранские соглашения с правительством Муссолини от 11 февраля 1929 года. А вот до сих пор действующий конкордат от 20 июля 1933 года вызывает у нас самое пристальное внимание. Тем более, что господа Папин, Пачелли, Пиццарда и другие, арестованные не откажутся ответить нам на ряд вопросов по нему, не говоря уже о подписавшем его со стороны католической церкви, Пии XI, который сейчас является ее главой. Такой же конкордат, кстати, был подписан и с фашистской Италией. Но даже если мы будем вас рассматривать как нейтральную сторону в той великой и этой заканчивающейся войнах, то нынешний статус Ватикана все равно нуждается в уточнении. По нашим данным, из 5000 ватиканских подданных, 400 являются священниками, около сотни гражданских и 4500 военных. По этому показателю, вы самое агрессивное в мире государство. Армии Ватикана больше не будет, это обсуждению не подлежит. Либо вы сами ее распустите, либо это сделает генерал-полковник Андреев, доступными ему средствами. У него есть приказ закончить войну сегодня к полуночи, и средств для его исполнения вполне достаточно. Как вы думаете, сколько времени ваши ряженые подвоенных клоуны смогут оборонять Ватикан от третьей ударной армии? Час, в лучшем случае один час, господин кардинал. Но учтите, что после этого главная военная комендатура Ксави переедет в базилику Святого Петра. Договор католической церкви с нацистской Германией. Vae Vitis. Ваше требование распустить нашу, пусть и церемониальную, но армию, вполне понятно, и мы готовы ему подчиниться. Но почему мы должны подписывать акт безоговорочной капитуляции в войне, в которой не принимали участие? Савченко несколько помедлил, а затем достал из своего портфеля две обычные папки. Я не могу сказать, что вы не принимали участие, господин кардинал. Вот здесь у меня список официально опубликованных церковью документов, которые могут быть расценены как идеологическая работа, оправдывающая нацистские режимы. Здесь же список официальных лиц церкви, которые, по нашим данным, оказывали этим режимам содействие, как это у вас называется, делом или мыслью, в том числе в некоторых очень специальных организациях и войсках Рейха. Во второй же папке подобраны высказывания ваших коллег, так сказать, с обратным знаком. Например, называвших тот же конкордат сделкой с дьяволом, слышали, наверное. Здесь также есть список священников, которые оказывали помощь антифашистским организациям, помогали беженцам, наконец, просто спасали людей, которым у нацистов и фашистов просто грозила смерть. Этот список несколько больше, господин кардинал, что и определяет тон нашей с вами беседы. Но в каком бы тоне мы с вами эту беседу ни вели, по ее результатам обязательно появится статья в газете «Правда», и один из этих списков будет там обязательно упомянут. Вы читаете «Правду», господин кардинал, а ваша паства во всем мире читает, «Omnis nos trepit satorum». На каких условиях я должен подписать этот документ, господин генерал? Все грехи наши, на самых выгодных, из всех возможных, господин кардинал. Вы сегодня же распускаете свою опереточную армию и допускаете моих людей к изучению ваших архивов. 2 сентября 1953 года. Ялта, Ливадийский дворец. Совместное заседание Президиума ЦК КПСС и Президентского совета Республики Аляска. Присутствуют. От СССР. Председатель ХКТО, первый секретарь Президиума ЦК КПСС, Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Социалистического Содружества, Рокоссовский Константин Константинович. Председатель Совета Министров, Косыгин Алексей Николаевич. Заместитель председателя ХКТО, секретарь Президиума ЦК, министр государственной безопасности, председатель Комиссии высшего партийного контроля, Судоплатов Павел Анатольевич. Первый заместитель председателя Совета Министров, председатель ГКК, Маленков Георгий Максимилианович. Министр иностранных дел, Громыко Андрей Андреевич. Министр внутренних дел, Меркулов Всеволод Николаевич. Военный министр, заместитель командующего ВС Социалистического Содружества, Василевский Александр Михайлович. Министр государственного контроля, Абакумов Виктор Семенович. Заместитель председателя Совета Министров, председатель спецкомитета при Совмине, Игнатьев Семен Денисович, первый секретарь Московского ГК КПСС, Брежнев Леонид Ильич, заместитель председателя ГКК, министр электронной промышленности, Лебедев Сергей Алексеевич, заместитель председателя ГКК, генеральный конструктор ОКПАДИН, Королев Сергей Павлович, министр по делам молодежи и спорта, Шелепин Александр Николаевич, министр ВМФ СССР, Кузнецов Николай Герасимович. От Республики Аляска, президент Республики, Эрнест Генри Грининг, вице-президент, Бенджамин Хайнцлиман, министр обороны и генерал-губернатор Англии и Уэльса, Мэтью Риджуэй, министр ВМФ, генерал-губернатор Гавайев и зоны Панамского канала, адмирал Джей Си Коллинз, член Верховного Совета Республики Аляска и главный военный комендант Канады, генерал армии Советского Союза, Алешев Николай Николаевич. И хотя визит в СССР делегации Президентского совета Республики Аляска был спланирован как мероприятие праздничное и торжественное, серьезных разговоров, в его ходе, избежать точно не удастся, и Николай Николаевич Алешев, которого войти в состав делегации Аляски лично попросил не только президент Грининг, но и сам товарищ Рокоссовский, отлично это понимал. И дворец именно этот выбран не просто так, а с очень толстым намеком, на судьбоносность этой встречи для всего остального мира. Но как ему теперь прикажете быть, если интересы Советского Союза и Республики Аляска в чем-то разойдутся? А они ведь наверняка, хоть в чем-нибудь, да разойдутся. Вчерашний день был объявлен выходным и праздничным в обеих странах, а мероприятия прошли только торжественные, взаимное награждение особо отличившихся, концерт, банкет, салют. На это награждение Алешев был бы вызван в любом случае. Его по совокупности проведенной кампании наградили второй звездой Героя и Орденом Победы, а его имя в списке особо отличившихся значилось под номером 1, но вот от сегодняшнего мероприятия Николай Николаевич с удовольствием бы уклонился. Политиком он себя ни в коем случае не считал и, на таком уровне принятия решений, чувствовал себя крайне неуютно. Зато вчера ему удалось пожать руку самому товарищу Сталину, Сталину-старшему, который согласился стать кавалером ордена Героя Аляски. Говорят, что от советских орденов за эту войну товарищ Сталин отказался наотрез. «Черчилля я не побеждал, вы меня еще за Наполеона к награде представьте, не нужно смешить людей». Алешев еще раз порадовался, что заранее выторговал себе у Грининга право не носить эту блистательнейшую звезду. И Сталину, и Рокоссовскому, и Судоплатову, и Василевскому, и всем прочим кавалерам вручили стандартные звезды умеренной блистательности, и он, со своей звездой номер 1, просто сгорел бы со стыда. Общее мероприятие планетарного масштаба было назначено на 2 часа после полудня, а сразу после завтрака сэр Грининг собрал своих. «Господа, я вчера удостоился чести беседовать с мистером Сталиным. Это была приватная беседа, поэтому кое-что я не смогу рассказать даже вам, но есть и то, что он мне разрешил с вами обсудить. И пусть вас не смущает, что мистер Сталин сейчас не занимает официальных постов, доверьтесь моему чутью, самый главный он». Это данность, и никаких ответственных постов ему для этого занимать не надо. Он уже вышел на следующий уровень духовного развития. Господа, я вчера, все время нашего разговора, чувствовал себя суетливым обывателем, случайно нашедшим клад. Клад огромный, но мне от этого гораздо более страшно, чем радостно, и я уверен, что он это прекрасно понимал и даже каким-то образом управлял моими чувствами. Я небольшой знаток восточных философий, но на мой дилетантский взгляд, именно Сталин и есть новое воплощение совершенного, тот маленький тайский король не ошибся. Итак, господа, начну с главного для меня лично. Если многоуважаемый мистер Алешев даст мне свою рекомендацию для вступления в коммунистическую партию, то я в нее обязательно вступлю. Будда. Взгляды четырех американцев сфокусировались на русском генерале, и он невольно ответил каждому. И глядя в глаза этих, вроде и умных, и отважных, но просто людей, он одновременно понимал, про какой духовный уровень говорил сейчас президент Республики Аляска. Они просто люди, просто живут, просто так, не имея цели. Пауза провисела с минуту. Последним отвел глаза сам президент Грининг. «Я считаю вас достойным войти в наши ряды, сэр, но для права вступить кандидатом в члены коммунистической партии нужны минимум две рекомендации. Конечно, я в курсе, Николай, большое вам спасибо. Одна рекомендация уже есть, ее мне вчера написал сам мистер Сталин. Его друг, мистер Вышинский, предлагал мне свою, но я решил, что вторую должен получить именно от вас. Вы ее получили, сэр, хоть вы и поставили меня опять в неловкое положение, но сделали это опять из лучших побуждений. А как отнесется правительство капиталистического государства к тому, что их президент вдруг станет коммунистом? Задавая вопрос, Алешев невольно глянул в глаза генерала Риджуэя. Как коллегу он его чуял лучше, чем остальных. Тот ответил, не отводя глаз: положительно отнесусь, поддержу, чем смогу. Я горд, что моего президента рекомендуют такие люди. Есть к чему стремиться самому. Адмирал Коллинз взгляда тоже не отвел и к тому же улыбнулся. У меня один кэптен уже коммунист, а все, вошедшие в австралийскую эскадру капитаны, кандидаты в вашу партию. Я не против, но сам предпочту остаться просто адмиралом. Флот, вне политики. Посмотрите сами, к чему привело исполнение идиотом Маккормиком роли Южного царя, в известной всем нам драме. Но раз уж мы здесь сегодня делимся сокровенным, то одна рекомендация у меня уже тоже есть, от адмирала Кузнецова. Вице-президент Бенджамин Хейнцлиман был предельно краток. Поздравляю, сэр. Полностью поддерживаю. Какие тайны мистера Сталина вам позволено нам раскрыть? Благодарю вас, господа. Теперь извольте узнать тайны. Самая главная тайна, эта война была последней войной. Подождите смотреть на меня, как на умалишенного. Сначала дослушайте. Уже в этом месяце Советский Союз выведет на орбиту Земли водородную бомбу, почти в 10 раз мощнее тех, что уничтожили Нью-Йорк, Вашингтон, Норфолк и Джексонвилл. И она будет там летать себе никому невидимая, готовая в любой момент обрушиться на головы врагов. Мистер Сталин сказал, что советское правительство планирует провести открытое демонстрационное испытание этого оружия уже в самое ближайшее время. И еще он сказал, что больше в космос Советский Союз никого не выпустит. Несмотря на то, что излагал новость президент Грининг, в центре внимания опять оказался Алешев. Что вы на меня смотрите, господа? Я про космос знаю из газет, точно так же, как и вы. Но раз товарищ Сталин сказал, значит так оно и будет. Лично я в этом не сомневаюсь. Если не будет войн, то зачем мы с вами будем нужны, господин генерал? Мы нужны как раз для того, чтобы больше не было войн, чтобы большие и сильные не обижали маленьких и слабых. Наша армия наведет на Земле порядок и отправится наводить его в космосе. На наш век забот точно хватит, но лично я думаю, что еще и наши правнуки послужат. Большая, мировая война, может быть, была и последняя, но локальных будет еще много. Вы же не верите, что люди, по чьему бы то ни было приказу, вдруг возьмут, да и заживут в мире и согласии, господин генерал? В этом я очень сильно сомневаюсь. Приказы исполняются только тогда, когда отдающий приказ имеет очень большие возможности для принуждения к его выполнению. Возможно, у вас, коммунистов, все обстоит по-другому, но у обычных людей именно так. Но для озвученной мистером Сталиным цели, нужна только одна армия, ваша. Раз товарищ Сталин решил поделиться с вами такими секретами, значит уже считает вашу армию нашей, частью нашей. Думаю, что на официальных переговорах мы услышим еще много интересного. Несомненно услышим, дорогой Николай. Я полагаю, мистер Сталин специально нас заранее к этому подготовил. Тайна номер два. Советский Союз планируется распустить. Для Олешева эта новость неожиданной не оказалась. Раз уж обсуждение этого вопроса из канала ЧК перешло на первую полосу правды, значит вопрос уже решенный и началась подготовка общественного мнения. Тем более, что открыл публичную дискуссию лично товарищ Сталин. Мы никому не должны навязывать силой свои ценности и убеждения, хоть и считаем их правильными. Мы пытались построить социализм в обществах, которые не доросли еще даже до развитого феодализма и находятся на стадии родоплеменного общественного развития. В условиях, когда требовалось сплотиться для борьбы с внешним врагом, это было необходимо, но теперь наше излишнее вмешательство ничем не оправдано. Мы не должны подменить собой имперский колониализм в роли мирового жандарма. Мы не отказываемся помогать своим друзьям, но будем делать это только тогда, когда они об этом сами попросят. На данном историческом этапе мы должны продемонстрировать мирные преимущества социализма. Преимущества плановой экономики, надрыночной. Моральное преимущество строителей коммунизма, готовность к любым подвигам, в том числе и мирным, трудовым и научным. Этой новости очень удивился вице-президент. Вы уйдете из Маньчжурии, Средней Азии и Кавказа с 1 сентября 1953-го. Кавказ, Грузия, Осетия, Абхазия, Азербайджан, Армения и Курдистан. Средняя Азия, Туркмения, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Афганистан. Без северных и прикаспийских территорий. Из гражданской администрации уйдем, это вопрос уже решенный. И республиканские компартии распустим. Адмирал Коллинс оценил новость предельно цинично. Это называется «сбрасывать балласт». Вы набрали столько трофеев, что от чего-то приходится избавляться, иначе взлететь не получится. Спорить Олешеву не хотелось. Есть ли третья тайна, сэр? Есть, господа. Мистер Сталин объяснил мне нашу историческую роль. Мы должны стать витриной капитализма, чтобы привлекать со всего мира таланты, которые предпочтут жить в мире рыночной конкуренции. Ученых-изобретателей, предпринимателей, которых со своей стороны будем задействовать в общих проектах. Словом, мы и советская Россия должны составить тандем будущего. Коллинс снова хмыкнул. В тандеме рулит только один, второй только крутит педали. Впрочем, простите мне этот цинизм, господа. Нахапали мы, благодаря русским, не намного меньше. Признаться, эта роль мне по душе. Рулят русские действительно мастерски. Официальные переговоры проводили за круглым столом, что очень порадовало русского генерала в американской делегации. Ему не пришлось сидеть напротив своих даже в столь дружественных переговорах. Рокоссовский и Грининг сели рядом, а сам Олешев оказался сидящим между Мэтью Риджуэем и Александром Михайловичем Василевским, своим непосредственным начальником. Начал Рокоссовский. Господа, прошедшая война и наша общая победа способны вывести нас на следующий уровень доверия и сотрудничества. Советское правительство подготовило для Республики Аляска ряд предложений, которые я вам сейчас зачитаю. Советский Союз предлагает Республике Аляска считать Британскую империю преступной, а ее восстановление невозможным в любом виде. Отторгнутые у нее территории считать отторгнутыми навечно, в том числе и Англию с Уэльсом. Советский Союз предлагает Республике Аляска провести обмен территориями и предлагает взамен полуострова Аляска и Алеутской гряды экономически равнозначную территорию Канады, провинции Нью-Брунсвик, Новая Шотландия, остров Принца Эдуарда и правобережную часть провинции Квебек. Советский Союз предлагает Республике Аляска заключить договоры беспошлинной торговли и безвизовом режиме, научном сотрудничестве и культурном обмене. Константин Константинович Рокоссовский поднял глаза от текста и посмотрел почему-то на Олешева, но этот договор уже будет обременен условием. Олешев, разумеется, отвечать не стал, а тоже взглядом передал пас Гринингу. А первые два пункта совсем ничем не обременены, обмен территориями совсем не равный. Если брать цену за акр земли, разница сейчас раз в 20-30. Вся Аляска стоит как одна Новая Шотландия. Первые два пункта вами полностью заслужены в качестве умелого и надежного военного союзника. Кроме того, не скроем, в наших интересах, чтобы именно вы стали наиболее авторитетным государством среди бывших США, а со столицей в Анкоридже это будет сделать затруднительно. Мы рассчитываем, что вам удастся забрать себе север, как минимум, до Пенсильвании. Мэриленд и Кентукки, южане уже, конечно, не отдадут, а вот за Индиану и Огайо мы еще поборемся, вернее, вы поборетесь, да и Иллинойс сможет передумать.